вертясь со страшной скоростью и царапая себя за спину, а потом прыгнул и, возможно, утонул вместе с блохами в спасительной прохладе Мыквинского пруда. Но Лубянкин вышел, встряхнул Байконура и отвязал веревку. — Фас! — волнуясь, — сказал он и бросил перед псом котенка. — Это атавизм! — взвизгнул про себя разведчик Васка, но и его тельце против воли выгнулось дугой, а шерсть вздыбилась, пронзительное шипение вырвалось из горла контрразведчика. — Разорву! — с истомой бешенством подумал Байконур про котенка. Блохи изъели его организм так, что под шкурой остались только труха и ненависть. Байконур сделал шаг, глаза его заволокла пелена. «Разорву!» — слабее от ярости, — прорычал он. «Надо что-то предпринять!» — отчаянно подумал контрразведчик, на когтях пружинисто ковыляя перед псом с выгнутой спиной. Собрав все свои психические силы, он бросился в телепатическую атаку. Байконур боком, какой-то развинченной трусцой, приближался к замеревшему котенку. Никакого вторжения в свой темный и дремучий разум он не почувствовал, как вдруг... Это ощущение пристукнуло его и затормозило. Он ошеломленно оглянулся на Лубянкина. Байконуру показалось, что давний груз, который он таскал всю жизнь и тяжесть которого никогда не замечал, вдруг исчез. — Что ж такое-то, Господи! — подумал он, забывая о блохах и котенке. Глухой протест и непонимание возникли в его душе. Шерсть встала дыбом от ужаса. Какие-то сдвиги мышления заворочились в его косматой голове, будто в давно выброшенном будильнике ожил механизм. Байконур потряс башкой. Электрическая волна прокатилась по нему от задних пяток до выщербленных усов. «Чертовщина!» — немея подумал он. «Так ошибаться всю жизнь!» Он снова поглядел на котенка. Ему неотвязно чудилось, что это не котенок, а щенок. Его маленький щенок по имени Кутька. «Я женщина!» — озарила Байконура, и он даже присел на всех четырех лапах. Кудлатый хвост в страхе кинулся между ног. «Эй, ты чего?» — удивленно сказал Лубянкин, спуская с крыльца. «Байконур, фас!» «Я женщина!» — подумал Байконур, все более и более утверждаясь в этом открытии. Лубянкин приблизился к нему и пхнул сапогом. И тут в Байконуре словно лопнул пузырь, содержащий всю неукротимую страсть собачьего материнства. С ревом он вцепился в ненавистный сапог. Отброшенный истеричным пинком, он прыгнул к Кутьке, к своему любимому рыжеухому Кутьке, схватил его зубами за шкирку и кинулся вон, прочь отсюда, в уютное гнездо под пероном, где его ждали еще четверо маленьких щеночков. «А-а-а!» — завопил Лубянкин, вылетая из калитки на улицу. «Караул! Грабят!» Присев, он выбросил вперед обе руки, сжимающие пистолет, и открыл ураганную пальбу по удирающему Байконуру с контрразведчиком в зубах. Байконур исчез в пыли. «Обманул!» — завыл Лубянкин и прямо посреди улицы упал на землю, молотя ее кулаками. А Байконур, где-то пути утратив контрразведчика, и вместе с ним все материнские чувства, что было духу, домчался до столярного цеха за станцией, трепеща зарылся в опилки и закрыл лапами голову. — Долокался! — трясясь, — думал Байконур. — Долокался, алкаш несчастный, белая горячка. Нет, все, начинаю новую жизнь. Глубокой ночью, когда Млечный Путь раскинулся по небу от Старомыквинска до Новомыквинска, когда лунный свет хромировал дорогу и засветил фонарики яблок в листве яблонь, когда замерцали лопухи,